Что за дитя в хлеву чужом, Мария охраняет, небесный хор поет о нем, а пастухи внимают. Сей есть Христос Господь, пришедший в мир с небес высот. Он нам Всевышним дан, Спаситель Сын Марии. Зачем Он в яслях тех лежит, где овцам корм давали, чтоб каждый мог у его ног сложить свои печали. Сей есть Христос Господь, пришедший в мир с небес высот. Он нам Всевышним дан, Спаситель Сын Марии.